Анатолий Яковлевич Степанов. Вечный шах. Издательство «Надежда», город Москва, 1994 год. Читал Игорь Мурашко. Из 19-го, из гражданской войны вырвался на широкую поляну всадник. В шишковатом суконном шлеме и гимнастерке мчался он сквозь взрывы. Комьями взлетала земля, образуя неряшливые фонтаны, клубился, пучился серо-желтый дым. Взрыв! Еще, еще один! Казалось, всадник ушел от них. Но вдруг передние ноги коня подсеклись, он мордой, крутым лбом ткнулся в траву и стал валиться на бок. Ноги коня судорожно дернулись раз с другой, и он мертво застыл. «Стоп!» — заорал в матюгальник режиссер. В кино все наоборот. По команде «Стоп!» все сорвались с места. Съемочная группа, кому надо и кому не надо, бежала к месту незапланированного падения всадника. Молодой парнишка поднимался с земли. Первым к нему подбежал за все отвечающий директор, вздохнул облегченно, живой, и удивился, разглядев витязя. «Ты кто такой?» «Конюх», — признался тот, сопливый мальчишка лет 16-17, вытирал ладони о гимнастерку и моргал глазенком. Когда вокруг образовалась толпа, подошел режиссер. Толпа почтительно расступилась и дала возможность режиссеру полюбоваться на витязе. «Это еще что такое?» — угрожающе осведомился режиссер и поднес любимый свой матюгальник к устам. «Руководителя трюковой группы ко мне!» Не смущали отставного гибийского полковника осуждающие взгляды киношников. Он шел через поле, не торопясь, беспечно помахивал тонким ореховым прутиком. Подошел, щелкнул прутиком по блестящему голенищу, неторопливо сказал: «Слушаю вас, Андрей Георгиевич. Что здесь происходит?» Для начала тихо-тихо поинтересовался режиссер Андрей Георгиевич. Но постепенно, распаляясь, плавно перешел на крик. «Почему он не дошел до положенного по мизансцене место? Почему не осуществлена до конца подсечка? Почему на коне оказался мальчишка?» «Слишком много вопросов, Андрей Георгиевич», вызывающе лениво приступил к объяснениям отставной полковник, но его перебили. «У меня еще один скот», здоровенный мужик лет 40 шагнул к полковнику, схватил его за грудки и тряхнул. «Ты зачем лошадь угробил?» «Руки!» — рявкнул полковник. «Руки убери!» Здоровенный мужик тряханул его еще раз, оттолкнул и сказал злобно: «Он еще прутиком помахивает, сексотская гнида!» Режиссер положил руку на плечо мужика и попросил: «Успокойся, Витя». Потом смотрели на мертвую лошадь. Сопливый витязь дал пояснение. «Он шейные позвонки сломал». «Тебе сколько лет?» — перебил его директор. 17. «Если б я ему меж ног упал, хана бы мне была». «А мне тюрьма», — дополнил, возможно, веселую картинку директор. «Почему ты подсечку делал, а не Серега?» — спросил здоровенный мужик. «Потому что после вчерашней пьянки вместе с вами, товарищ сценарист, Серега сегодня с утра до того напохмелялся, что не то что на коня, на стул сесть не может», — сообщил отставной полковник. Он стоял в отдалении и помахивал прутиком. «Что будем делать, Андрей Георгиевич?» — осведомился директор. «Отменяйте съемку», — решил режиссер и передал директору матюгальник.